Затягивая на лесках тугие узелки, Никита внимательно слушал отличника. «Тайные пружины таковы, — Никита Антипыч продолжал отличник, несколько снижая голос, — что знания мои выше, чем у врача Алексея Антоновича. Отсюда возникает у него опасение за собственное благополучие. Видимо, думает он, что, говоря аллегорически, собираюсь я построить мост своему счастью на его костях. Этого не будет. Я благороден и понимаю, что чувства строгой морали должны быть выше всяких темных интриг. Но, к великому сожалению, Никита Антипыч, большинство людей ради выгод своих способны утопить ближнего в ложке воды. К числу таких безжалостных эгоистов, что значит себелюбцев, Никита Антипыч, принадлежит и Алексей Антонович. Это он всечасно и зломысленно чинит мне препятствия на пути преуспевания, объявляет мне незаслуженные выговора и жаждет моего увольнения. Это он толкает меня к бесплодной, нетрезвой жизни, закрывает возможность проявить мои дарования. И вот я погибаю, как Сократ, выпивший чашу цикуты. Нацедив кружку порции водки, лотричник выпил ее одним духом. Я вам расскажу о моих исследованиях в области гипноза, Никита Антипыч. Заговорил он снова, выливая в кружку остатки вина и подавая Никите. Об исследованиях, основанных на глубоком изучении древних книг. Любопытная вещь. Поддается человек гипнозу власти внушения, и все ему в состоянии транса, что значит потери воли над действием своего тела, кажется так, как приказывает внушающий. Конечно, могут случаться внушения и без усыпления, и подобные внушения еще более назидательны и чудоподобны. Пользуясь своими исследованиями, проделал я, Никита Антипыч, интереснейший опыт. Лотричник распахнул пиджак и вытащил из внутреннего кармана новую бутылку. Никита беспомощно махнул рукой. «Жара, Геннадий Петрович», — еле вымолвил он, — «не стоило бы пить-то. Крючья не поставить». «Поставим, Никита Антипыч, поставим. Чем их лучше наживлять? Пискарями или хариусами?» «Хариуском лучше, пуще в воде блестит, налим, дальше видит». Меж тем солнце опустило за крыши домов, на улице за оградой клацали копыта коров, дробно стучали по затвердевшей земле тонкие овечьи ноги, блеяли отставшие ягнята, скот выгоняли на ночное пастбище, на острова, еще не опаленные солнцем. Никита встал, перетряхнул лески и, довольно своей работой, сказал лакричнику. «Я так думаю, Геннадий Петрович, пора пойти к реке. Лучше засветло бросить удочки». «Пойдемте», — согласился лакричник. «Наживлять у реки будем». «У реки». Они вышли со двора и бурьяном, росшим позади усадьбы, спустились к реке. Берега обсохли. Плоские, обмытые водой, камни теперь были подернуты пленкой серого ила. Между ними, причесанные в направлении течения реки, бурели клочья речного хвоща. Не твердо держась на ногах, Никита нацепил на крючок живого хариуса и, сильно размахнувшись, бросил свинцовое грузило. Рыбка блеснула в воздухе и скрылась под водой. «С Богом!» — напутствовал ее лакричник. Никита хихикнул и выругался. «Вы что, Никита Антипыч?» — изумленно спросил лакричник. «Он налим, на матюги лучше идет. Старинная примета!» В это время во двор вошел Иван Максимович. Хозяйским глазом окинув постройки, он прошел в дом, С улицы ставни были закрыты, в дальних комнатах было темно.